свечи и салюты, как гроза, беспробудное веселье, песни, танцы без конца, из одежды только перья одинаковых с лица, и на голой вечеринке льют шампанское рекой, прикрываются блондинки там застенчиво рукой, ниже пояса смеются, шевелят набитым ртом, капли скромности на блюдце, капли скромности на блюдце, капли совести на блюдце, мы оставим на потом. Разольется радость.